Глава 8. Теоретически энзимис представляет собой сложный механизм, чье функционирование полностью описано в законах и инструкциях и не зависит от того, какой человек занимает ту или иную должность в организации. Но капитан Бер прожил на свете достаточно, чтобы понимать, теория – лишь первое приближение к практике. От личности руководителя любого уровня, тем более региона в целом, зависит не все, но многое, начиная от вульгарного порядка финансирования тех или иных нужд и кончая таким эфемерным понятием, как психологический климат в коллективе. Со времени предыдущей смены координаторов прошло не так уж много времени, и стиль руководства Ларкиса не стал для большинства новостью. Зато теперь Бер мог наблюдать его с гораздо более близкого расстояния. Благообразность внешности на натуру черного мага не повлияла. Ликвидировать введенные с Аталом новшества он не стал, но циркуляр о порядке ведения отчетности выпустил немедленно. Что до умения вправлять подчиненным мозги, то оно у Ларкиса только улучшилось. Это паровоз понял, когда увидел в коридоре управления мрачного как смерть Фатуна в новенькой полковничьей форме. Для некоторых сотрудников настоящее звание вечного капрала стало неожиданностью. Дела шли по накатанной колее, и капитан не видел бы в этом никаких проблем, если бы не результаты допроса задержанных, каждый день ложащийся ему на стол. По делу о похищении Джеймса и Вильяма Саталов было задержано в общей сложности 10 человек. Паровоз был далек от мысли, что это позволит выйти на глубоко законспирированное руководство секты. Но даже тех знаний, которыми располагали члены разгромленной ячейки, было достаточно, чтобы понять, готовится нечто. Искусники желали сделать инструментальный контроль неоспоримым к некоторым типам заклинания. Возможные последствия подобного сейчас анализировали эксперты. Кроме того, бесследно пропали амулеты и записи, взятые с Аталом из хранилища. Вещдоки пылились в сейфе более 20 лет. Они были добыты в те самые веселые времена, когда положение Анзамис было отнюдь не очевидно, а задержания преступников иногда превращались в настоящие побоища, без уцелевших. Назначение артефактов никто не понимал, но знатоки утверждали, что они должны использоваться по крайней мере еще с 12 такими же. Все вокруг вызывало беспокойство, но паровоз был не настолько глуп, чтобы идти с инициативой к Ларкису или даже Кевинхари. Эмпатка буквально запала на нового начальника. Казалось, ее целиком захватило желание разобраться в характере странного мага. Тот воспринимал внимание со сдержанной годливостью. Когда новый координатор затеял инспекционную поездку по региону, нашел время. Бер не выдержал и отправился к единственной живой душе, достаточно осведомленной, чтобы комментировать его подозрения. Сатал наслаждался одиночеством, его дети были в школе, а жена отправилась с визитом к подругам. Паровоз не мог не признать, что общение с Шорохом изменило мага. Правда, не в худшую сторону. Сатал стал раздумчивее, что ли, внимательнее к мелочам. То, над чем Кевин Харри билась 2 года, пришло к бывшему координатору буквально за несколько дней. И если не обращать внимания на то, что 9 из 10 магов платили за знакомство с тварью безумием и ранней смертью, лучшего воспитателя трудно было бы пожелать. «Я думал, вы уедете из города». «Отпуск у меня оплачиваемый на полгода», — пояснил бывший начальник Бера, принимавший гостя в домашнем халате и мягких тапочках. «Глупо не использовать, а моих парней 2 раза на 1 пряник не купишь». Сатал был не против потрепаться о старой работе. Капитан сам заварил зеленый чай и принялся жаловаться на новое начальство. Вопреки его ожиданиям, маг критику конкурента не поддержал. «Ты не понял? Но это нормально. Забавно то, что даже Рона ничего не поняла». «Не поняла что?» — насупился Бер. «Он следует плану. Это особая стратегия». Паровоз недоверчиво прищурился. «Правда?» «О да». Маг не упустил возможности похвалиться. «Я одну бумажку читал. Тебе о ней знать не полагается». «Так вот, там все по пунктам расписано. Это часть хитроумной ловушки». «На книжных червей?» Делано восхитился Бир. «У меня в конторе расход бумаги вдвое повысился. Все сидят и пишут, пишут. Потом еще и действовать пытаются по написанному». Сатал отрицательно покачал головой. «Поверь мне, цель достойная. Ларкис опытный охотник. Ведет дичь аккуратно, без суеты. Смотри, я слишком высунулся и тут же оказался не у дел. Хорошо еще живой остался. А его возвращение на пост все восприняли спокойно. Но не глупость ли? Он знает в этом округе все ходы и выходы. А его никто не воспринимает всерьез. Может, они в чем-то правы? Усомнился паровоз. Нет, нет. Он просто никогда не объявляет заранее своих целей и никогда не делает того, что от него ждут. Более того, он приучил всех к своей непредсказуемости. Ее никто не воспринимает как угрозу. Маленький, слабосильный маг со странностями вызывает пренебрежение. А то, что он умудрился выдрессировать персонал региональной службы, все 20 тысяч человек, так что может, не наводя справок, точно сказать, кто и чем занимается, это словно не всерьез. Паровоз припомнил свои впечатления от руководства Ларкиса. Да, если рассматривать дело в такой плоскости. Вот именно. Его стиль допустим только в одном случае. Если против надзора постоянно действует неизвестный внешний враг. Но так ведь все и обстоит на самом деле. И тут Бера посетила озарение. Так он пытается поймать этих? Сатал вежливо кивнул. Все идет по плану. Игрока тоже съели по плану? Практически да. Ларкису надо было сохранить имидж, а ситуация требовала решительных действий. Поэтому в критический момент совершили эту рокировку. Его как бы пустили на повышение, а мной заткнули образовавшуюся брешь. А потом 2 года пытались придумать повод вернуть этого хитрожопого козла обратно. И бывший координатор довольно зафыркал. Бер попытался разложить свои впечатления в новом порядке. Почему-то у него была уверенность, что раньше таких тонкостей Сатал не знал. «Это вам в министерстве рассказали!» «Почему сразу в министерстве?» Немного обиделся маг. «Я сам сложил 2 и 2, а потом припер Ларкиса. Вот он и выложил мне свою папочку. Ишь ты, засланец!» Паровоз не стал выяснять, почему раньше Сатал не сделал того же самого. Мысль о том, что высшие чины разыгрывают в его городе сложную политическую комбинацию, приводила Бера в состояние, близкое к панике. Он отлично представлял себе, чем все может кончиться в случае неудачи, и не менее четко понимал, что его возражения приняты не будут. «А если не получится?» — вырвалось непроизвольно. «Почему?» — удивился Сатал. «Ты действительно веришь в их неуязвимость?» «Но до сих пор!» «Фигня! Сколько длится это до сих пор, если они всегда позиционировали себя как родители света и справедливости?» Неистребимость секты объясняется прежде всего тем, что преследовать их оказывается сначала не за что, а потом некому. Сейчас они лишены этого преимущества. Борьба идет на равных. Капитан задумался об исторических параллелях, о которых наверняка знал больше, чем Сатал, который был черным, а для мага слишком молодым. Бер помнил время, когда название секты было овеяно древней тайной и не вызывало страха. Откровения таинственных учителей воспринимались с интересом, а первые свидетельства о пострадавших едва ли не с юмором, мол, умеют же люди найти неприятности. Каким образом правда о подноготной искусников вырвалась наружу? Конечно, существовали старые маги, и черные, и белые, пережившие смуту и способные различить в секте знакомые черты. Был массив магического знания, не канувший в небытие и не растащенный по углам всеми возможными наставниками. В конце концов, оставалось наследие многократно оплеванной инквизиции, несмотря на все свои недостатки, сумевшей упорядочить проявление магии. Была ли подобная ситуация уникальной? Бер вздохнул и попытался загнать беспокойство в дальний угол сознания. «Что же мне теперь делать?» «То же, что и всегда. Если бы твоя информированность ему мешала, он бы взял с меня подписку о неразглашении. Ларкис, конечно, не эмпат, но прожил так долго, что поведение людей распознает, так сказать, феноменологически. Знаешь, как мышки дрессированные бегают влево-вправо?» Паровоз поморщился, потом поймал себя на мысли, что подлинного возраста Ларкиса не знает. «И сколько же ему лет?» «Без понятия, но он занимал какую-то должность еще при Инквизиции, а туда подбирали довольно своеобразный контингент. После того, как святых отцов разогнали, начал карьеру практически с нуля и неплохо продвинулся. Он упрямый, как бульдог, злопамятный, как шорох, и при том чем-то неплохо мотивирован. У искусников нет шансов». Возвращаться в управление Бер не стал. Дома мисс Окли заканчивала подготовку к приему гостей. К которых в этот раз будет особенно много. На будущей неделе состоится их свадьба. Надо было помочь невесте с множеством важных дел, которыми приличной девушке заниматься не к лицу. Договориться с владельцами ближайшего кафе о банкете и завтраках. Взять на прокат пару лишних кроватей и завести их на снятую вчера квартиру. Не в гостинице же родственникам жить. Город обступал Бера, такой знакомый и в то же время словно чужой. Гигантская арена противостояния сил. Или сцена балагана, на которой возились карлики? Кем в реальности являлись для мира искусники и преследовавший их маг? Вершителями судей или паяцами, слишком много возомнившими о себе? Будущее покажет. Как это не вовремя? Или наоборот, своевременно? Жизнь не может остановиться, вне зависимости от причины. Просто не может, и все. В крайнем случае, семью можно будет увезти в Краухард.